Олень издал глубокий гортанный рев, эхом раздающийся по округе. Так он бросал вызов другим самцам поблизости. На миг Роджеру показалось, что из зарослей рябины за оленем сейчас вылетит стрела Йена или в воздухе прогремит выстрел ружья Джейми. Но Роджер тут же встряхнулся и пришел в себя. Он поднял камень, чтобы швырнуть зверя, но олень услышал и шумом умчался в заросли высохшего папоротника. Сбитый с толку Роджер стоял как вкопанный, чувствуя запах собственного пота. Нет, это не горы Северной Каролины, а нож в кармане годится лишь на то, чтобы перерезать веревку или открыть бутылку пива. Сердце бешено колотилось, но он повернул обратно к тропинке, все еще пытаясь совладать с ощущением времени и пространства. Когда-нибудь ведь должно стать легче. Уже больше года прошло с тех пор, как они вернулись, но он по-прежнему просыпался по ночам, не понимая, где он и какой сейчас век, или, что еще хуже, ненадолго наяву попадал в прошлое, словно через внезапно возникшую дыру во времени. Дети, похоже, не слишком страдали от этого ощущения нахождения в ином месте. На то они и дети. Мэнди, естественно, была слишком мала и слишком больна, чтобы запомнить жизнь в Северной Каролине или путешествие во времени. Джем помнит. Но Джем... Ему хватило одного лишь взгляда на автомобили, которые они увидели на дороге спустя полчаса после перехода через камни на острове Окракок. И по его лицу расползлась широкая улыбка, словно зачарованный. Он стоял и смотрел на пролетающие мимо машины. «Дррррр!» – довольно проурчал он себе под нос. И, похоже, душевная травма от расставания с родными и путешествия во времени тоже бесследно исчезла, в то время как Роджер еле держался на ногах, чувствуя себя так, будто оставил в тех камнях очень важную частичку себя, которую уже никогда не вернешь. Их подобрал один добродушный водитель. И, посочувствовав истории о неудачной лодочной прогулке, отвез в деревню. Там они позвонили Джо Абернетти за его же счет, и это сразу решило трудности с деньгами, одеждой, комнатой и едой. Когда они проезжали по узкой дороге, Джем, сидя у Роджера на коленях, с разинутым ртом глазел в окно. Ветер трепал его мягкие рыжие волосы. Джем влюбился в автомобили. После переезда в Лариброх он постоянно приставал к Джему, чтобы тот покатал его по проселочным дорогам на море Семине и дал порулить. Сидя на коленях у отца, он радостно цеплялся маленькими руками за руль. Роджер криво усмехнулся про себя. Пожалуй, ему повезло, что на этот раз Джем решил сбежать пешком. Через пару лет он наверняка будет доставать до педалей. Да, пора начинать прятать ключи от машины. Он забрался уже достаточно высоко и немного замедлил шаг, чтобы посмотреть вверх по склону. Бриана говорила, что пещера находится на южной стороне холма, где-то в футах 40 над огромным белесым камнем, известным здесь как прыжок бочонка. Его так назвали из-за слуги, который нес Эль к своему лэрду серому берету и, встретив на дороге отряд британских солдат, отказался отдать бочонок, за что лишился руки. «Господи Иисусе!» – прошептал Роджер. «Фергюс! Боже мой! Фергюс!» Он тоже вспомнил смеющееся лицо Фергюса с тонкими изящными чертами. И как радостно распахивались темные глаза, когда он подцеплял бьющуюся рыбину крюком, прикрепленным к левому предплечью, и вдруг представил маленькую безжизненную руку, лежащую в крови на дороге. Потому что это произошло здесь, вот прямо здесь, Повернувшись, он увидел большую неровную скалу, молчаливого, невозмутимого свидетеля ужаса и отчаяния. И прошлое стиснуло ему горло мертвой хваткой, жестокая, словно затянувшаяся петля. Пытаясь восстановить дыхание, Роджер с усилием прокашлялся и, услышав поблизости, чуть выше по склону, зловещий, хриплый рев еще одного оленя, пока еще невидимого, Роджер свернул с тропинки и прижался к скале. Боже правый, неужели его кашель спровоцировал этого оленя? Нет, скорее всего, тот спускался, отвечая на вызов самца, виденного им несколько минут ранее. Так и есть. Спустя мгновение огромный олень спустился вниз, почти изящно пробираясь сквозь заросли вереска и груды камней. Это было красивое животное. Но на нем уже сказывался гон. Под толстой шкурой проступали ребра, морда осунулась, а глаза покраснели от похоти и нехватки сна. Олень тоже его заметил. Большая голова повернулась, и выпученные, налитые кровью глаза уставились прямо на Роджера. Животное не испугалось. Видимо, оно не думало ни о чем, кроме борьбы и спаривания. Олень вытянул шею и заревел, сверкая от напряжения белками глаз. «Послушай, приятель, если она тебе нужна, пожалуйста, забирай, я не претендую». Роджер медленно попятился, но олень последовал за ним, угрожающе опустив рога. Испугавшись, Роджер замахал руками и закричал на оленя. При других обстоятельствах тот уже давно бы ускакал прочь. Но в брачный период благородный олень ведет себя не как обычно. Животное опустило голову и бросилось на Роджера. Он увернулся и упал ничком у подножья скалы, вжался всем телом в камень, надеясь, что свихнувшийся олень не растопчет его. Оступившись, олень остановился в нескольких футах от Роджера, рьяно бодая вереск и пыхтя, как паровоз. Но вдруг он услышал зов соперника, донесшийся откуда-то снизу, и вскинул голову. Снизу снова донесся рев, и олень, повернувшись на задних ногах, поскакал через тропу. Грохот безумных прыжков вниз по склону сопровождали треск ломающегося вереска и стук камней, рассыпающихся под ударами копыт. Роджер вскочил на ноги, а адреналин, словно ртуть, пробегал по венам. Надо же, он не подозревал, что благородный олень так опасен, иначе не стал бы тратить время на прогулки и досужие воспоминания о прошлом. Нужно немедленно найти Джема, пока парень не наткнулся на одну из этих тварей. Оттуда, где стоял Роджер, оленей не было видно, но до него доносился рев самцов, выясняющих внизу, кому из них достанется гарем самок. «Джем!» – закричал Роджер, совершенно не заботясь о том, звучит ли его голос, как рев оленя в период гона или как трубный клич слона. «Джем! Где ты? Отзовись сейчас же!» «Я здесь, па!» Слегка дрожащий голос донесся сверху, и, обернувшись, Роджер увидел Джема, который сидел на камне, прыжок бочонка, прижимая к груди сумку. «Отлично! А теперь вниз, немедленно!» Чувство облегчения некоторое время боролось с негодованием, но в итоге взяло верх. Роджер протянул руки, и Джем соскользнул со скалы, грузно приземлившись прямо в руки к отцу. Охнув, Роджер поставил сына на землю и наклонился за упавшей сумкой. Кроме хлеба и лимонада, там лежало несколько яблок, большой кусок сыра и пачка шоколадного печенья. «Что, собирался здесь задержаться?» – спросил он. Джейми вспыхнул и отвел взгляд. Роджер посмотрел наверх. «Она там, наверху, пещера твоего деда». Сам он не видел никаких признаков пещеры. Склон был сплошь усеян камнями и вереском. Повсюду торчали пучки утесника и росли разрозненные побеги рябины и ольхи. «Ага, вон там!» – Джемми показал наверх. «Видишь, где склонилось ведьмино дерево?» Роджер пригляделся и увидел рябину, уже старое дерево, покорёженное возрастом. Не могло же оно стоять здесь еще со времен Джейми, но по-прежнему не замечал ни намека на вход в пещеру. Звуки борьбы внизу утихли. Роджер огляделся на случай, если проигравший зверь пойдет назад этой дорогой. Но, судя по всему, опасался он зря. «Покажи», — сказал он. Джем, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, немного успокоился от этих слов и, развернувшись, стал продираться вверх по склону. Роджер последовал за ним. Можно было стоять рядом с входом в пещеру и ни за что его не увидеть, потому что его прикрывал выступ горной породы и густая поросль утесника. Узкое отверстие невозможно было заметить, если только не стоять прямо перед ним. Из пещеры дохнуло прохладным воздухом, лицо обдало влагой. Роджер присел, чтобы заглянуть внутрь, но увидел лишь несколько футов не особо приветливого пространства перед собой. «Холодновато спать там будет». Вздохнул он и, взглянув на Джема, жестом показал на ближайший камень. «Не хочешь присесть и рассказать, что произошло в школе?» Джем сглотнул и переступил с ноги на ногу. «Нет». «Садись». Роджер не повышал голос, но было понятно, что возражение он не потерпит. Джем не то чтобы сел, а скорее тихонько отодвинулся назад и оперся о скалистый выступ, за которым скрывался вход в пещеру. Мальчуган не поднимал глаз. «Меня выпороли!» – пробормотал он, уткнувшись подбородком в грудь. «Серьезно?» – Роджер старался говорить своим обычным тоном. «Да уж, это досадно. Со мной такое бывало в школе раз или два». «Мне не особо понравилось». Джем поднял голову и, широко распахнув глаза, уставился на отца. «Да? И за что же?» «А в основном за драки», — ответил Роджер. «Наверное, не стоило говорить такое сыну и подавать дурной пример, но это была правда. И если у Джема та же проблема, и что же сегодня произошло?» Он уже бегло осматривал Джема, когда тот садился, но сейчас взглянул на него более пристально. На первый взгляд Джем выглядел совершенно обычно. Но когда он повернул голову, Роджер заметил, что с его ухом что-то не так. Оно было темно-малинового цвета, а мочка чуть ли не фиолетовая. Роджер сдержал удивленный возглас и лишь спросил, что случилось. «Джеки Маккенра сказал, что если ты узнаешь, что меня выпороли, ты отлупишь еще раз, когда я приду домой». Джем сглотнул и смотрел отцу прямо в глаза. «Это так?» «Не знаю. Надеюсь, не придется». Один раз он выпорол Джема. Пришлось. И никому из них не хотелось повторения. Роджер ласково коснулся пылающего уха Джема. «Сынок, расскажи, что произошло?» Джем глубоко вздохнул и надул щеки, потом, сдаваясь, выдохнул. «Наконец!» «Хорошо!» «Все началось, когда Джимми Гласкок сказал, что мама и я, и Мэнди, все мы сгорим в аду!» «Вот как!» Роджер нисколько не удивился. Шотландские пресвитериане никогда особо не славились религиозной терпимостью, и мало что изменилось спустя 200 лет. Возможно, большинству из них вежливость не позволяет сообщать своим знакомым католикам, что они попадут прямиком в ад, но думают об этом почти все. «Ну, ты ведь знаешь, что делать в таких случаях?» Джем уже слышал подобные заявления в Ридже, хотя и менее громкие, поскольку все знали, кто такой Джейми Фрейзер. Но они обсуждали эту тему, и сейчас Джем точно знал, что ответить, чтобы обойти диалоговый гамбит. «О, да!» – Джем пожал плечами и снова потупил взгляд. «Просто сказать. Вот и отлично, там и увидимся». «Я так и сказал». «И что?» «Глубокий вздох». «Я сказал на гельском». Роджер озадаченно почесал за ухом. Гельский исчезал в горных районах Шотландии, но на нем до сих пор говорили, и изредка его можно было услышать в пабе или на почте. Одноклассники Джема наверняка слышали его от своих бабушек, но даже если дети не поняли, что он сказал... «И что?» – повторил Роджер. «И миссис Гленденнинг схватила меня за ухо, чуть не оторвала его». При воспоминании об этом у Джема вспыхнули щеки. «Она трясла меня, па!» «За ухо?» – Роджер почувствовал, как его щеки тоже запылали. «Да!» Из глаз Джема хлынули слезы унижения и злости, но он вытерся рукавом и ударил кулаком по колену. «Она твердила, мы так не говорим! Мы говорим по-английски!»